Глава седьмая. О, дикие ночи, дикие ночи! Будь ты со мной, наши ночи с тобой нашей роскошью стали б. Эмили Диккенсон. Так день за днем, что должен, отдаю. Ее ласкать везде не устаю. Ее уста и красота меня манят и ждут, а люди меня бабником зовут. Леонард Коэн. Бедро чародейки украшала искусная, сказочно сложная и красочная татуировка, подробно изображающая полосатую рыбку яркой расцветки. «Нил Адмирари», — думал ведьмак. «Ничему не удивляйся. Нил Адмирари». «Не верю своим глазам», — сказала Литта Нейт. «В том, что произошло, в том, что вышло, как вышло. Виноват он сам и никто другой. На пути к вилле чародейки был сад, и он не смог удержаться от соблазна сорвать одну из растущих на клумбе фрейзий. Он помнил запах, доминирующий в ее духах». «Не верю своим глазам», — повторила Литта, стоя в дверях. Она вышла к нему сама, неуклюжего привратника не было. Может, у него был выходной. «Ты пришел, я думаю, чтобы выругать меня за руку мозаик. И принес мне цветок. Белую фрейзию. Заходи, а то произойдет сенсация, и весь город наполнится слухами. Мужчина с цветком на моем пороге. Старожилы не припомнят ничего подобного». На ней было свободное черное платье, сочетание шелка и шифона. Легкие волны пробегали по нему при малейшем движении воздуха. Ведьмак стоял. Смотрел, все еще с фрейзией в протянутой руке, заставлял себя улыбнуться и никак не мог. «Нил Адмирари», — повторял он мысленно Максиму, которую помнил из Оксенфурта, университета, где видел ее на картуше над входом на кафедру философии. Мысленно повторял эту Максиму все время, пока шел к вилле Литты. «Не ругай меня». Она взяла фрейзию из его пальцев. «Руку девушки я исправлю, как только она придет. Безболезненно. Может быть, даже извинюсь. Извинюсь перед тобой. Только не ругай меня». Он покачал головой и снова попытался улыбнуться. Не получилось. «Интересно». Она приблизила фрейзию к лицу и впилась в него своими нефритовыми глазами. «Ты знаешь символику цветов? И их секретный язык? Ты знаешь, о чем говорит эта фрейзия, и вполне сознательно передаешь мне ее послание? Или этот цветок взят чисто случайно, а послание подсознательное?» «Нил Адмирари». «Но это не имеет значения. Она подошла к нему, очень близко. Или потому, что ты четко, сознательно и целенаправленно сигнализируешь мне, чего ты хочешь, или ты скрываешь желание, которое твое подсознание выдает. В обоих случаях я должна тебя благодарить. За цветок. И за то, что он говорит. Спасибо. Я тебя отблагодарю. Подарком или как-нибудь иначе. Вот этот шнурочек. Потяни за него. Смелее». «Что я делаю?» — подумал он, потянув. Плетеный шнурок плавно выскользнул из ряда отверстий. До самого конца. А потом шелк и шифон стекли с Литты, как вода, мягко нагромождаясь вокруг ее лодыжек. Он на мгновение закрыл глаза. Ее нагота поразила его, как внезапная вспышка света. «Что я делаю?» — думал он, обнимая ее шею. «Что я делаю?» — думал он, ощущая вкус коралловой помады на ее губах. «То, что я делаю, абсолютно лишено какого-либо смысла», — думал он, осторожно направляя ее к комоду в патио и усаживая на малахитовую крышку. Пахло фрейзией и абрикосом. И чем-то еще. Может, мандарином. Может быть, ветивером. Какое-то время это продолжалось, но потом комод начал довольно сильно шататься. Коралл, крепко обнимая его, ни на миг не выпускала фрейзию. Запах цветка не перебивал ее запаха. «Твой энтузиазм не льстит». Она оторвала губы от его губ и только потом открыла глаза. «И очень радует. Но у меня, ты знаешь, есть кровать». Действительно, у нее была кровать. огромная, просторная, как палуба фрегата. Она повела его туда, и он последовал за ней, не в состоянии насмотреться. Она не оглядывалась, не сомневалась, что он следует за ней, что без колебаний пойдет туда, куда она его поведет, не отрывая глаз. Кровать была огромная, с балдахином, постельное белье было шелковым, а простыня — сатиновой. Использовали кровать всю, без преувеличения, целиком во всех отношениях. Каждый дюйм, каждую пять постели и каждую складочку простыни. «Лита, можешь называть меня Коралл, но сейчас ничего не говори». Нил Адмирари. Запах фрезии и абрикоса. Рыжие волосы разбросаны по подушке. «Лита, можешь называть меня Коралл, и можешь сделать мне это еще раз». Бедро Литы украшала искусная, сказочно сложная и красочная татуировка, подробно изображающая полосатую рыбку яркой расцветки с огромными плавниками треугольной формы. Эти рыбки называются скаляриями. Богачи и снобы-нувариши обычно содержат их в аквариумах и прудах. Для Геральта и не только для него эти рыбки всегда ассоциировались со снобизмом и претенциозной помпезностью. Поэтому его удивило, что Коралл выбрал именно такую, а не другую татуировку. Удивление длилось недолго. Понимание пришло скоро. Лита Нейт внешне выглядела молодой, да, совсем молодой. Но татуировка была сделана в годы ее реальной молодости. В те времена, когда привезенные из-за моря рыбки-скалярии были действительно диковинкой, привлекающей немногочисленных богачей, выскочки еще не выскочили, и им было не до аквариумов. Ее татуировка как метрика, думал Геральт, лаская скалярию кончиками пальцев. Интересно, что Лита до сих пор носит ее, вместо того, чтобы магически удалить. Но, думал он, перемещая ласки в отдаленные от рыбы районы, это приятная память о молодости. Не так легко избавиться от такого сувенира, даже если он устарел и стал тривиальным. Он приподнялся на локте и стал внимательно искать на ее теле другие, не менее ностальгические метки. Не нашел. Он и не рассчитывал на это, просто захотелось проверить. Коралл вздохнула. Ей, видимо, надоели абстрактные и малоэффективные странствия его руки. Она схватила ее и целенаправленно потянула в конкретное место, единственно правильное, по ее собственному мнению. «И очень хорошо», — подумал Геральт, привлекая волшебницу к себе и погружая лицо в ее волосы. «Подумаешь, полосатая рыба, как будто нет более важных вещей, которым стоит уделить внимание, о которых стоит думать». «Может, и модели парусников», — проносились у Коралл хаотические мысли, когда она с трудом восстанавливала прерывистое дыхание. «Может быть, и фигурки солдатиков, может, ловля рыбы на искусственную муху. Но то, что имеет значение, что действительно имеет значение, это как меня обнимают». Геральт обнял ее. Так, как будто его руки были всем миром. В первую ночь они спали мало. И даже когда Литта засыпала, ведьмаку уснуть было сложно. Она обняла рукой его талию так крепко, что он едва мог дышать, а ногу свою перебросила через его бедра. Во вторую ночь она уже не была такой собственницей. Не удерживала и не обнимала его так сильно, как раньше. Видно, уже не боялась, что утром он сбежит. «Что-то ты задумался. Мина у тебя слишком суровая и мрачная. Причина?» «Обдумываю. Натурализм наших отношений». «Что именно?» «Я сказал, что натурализм». «Ты использовал, кажется, слово «отношение». В самом деле, удивительно емкое семантическое понятие. У тебя, как мне кажется, посткоитальная тоска. Состояние на самом деле естественное, присущее всем высшим существам. У меня самой, ведьмак, тоже какая-то странная слеза на глаза лезет». «Ладно, ладно, шучу». «Ты меня приманила, как самца». «Что?» «Приманила меня, как насекомое. Фрейзий на абрикосово-магическими феромонами. Ты это серьезно? Не сердись. Пожалуйста, Карал. Я не сержусь. Напротив. После некоторых размышлений я должна признать, ты прав. Да, это натурализм в чистом виде. Кроме того, что все ровно наоборот. Это ты меня околдовал и соблазнил. С первого взгляда. Натуралистично и анималистично протанцевал передо мной мужской брачный танец. Подпрыгивал, топал, распускал хвост. Неправда. Распускал хвост и трепетал крыльями, как тетерев. Чирикал и таковал. Не таковал. Таковал. Нет. Да. Обними меня. Карал. Что? Лита Нейт, это не твое настоящее имя, правда? Мое настоящее было трудно в использовании. Это как? Произнеси быстро. Астрид Литнейт Асгерфин Бьёрнсдоттер. Я понял. Сомневаюсь.